Глава 8. Павел с трудом разлепил глаза. Вчера они уговорили вторую бутылку. Хорошо, хоть не было третьей. А то могли бы ее начать. Вчера был крайне неоднозначный вечер, и, возможно, парень предпочел бы, чтобы все это ему приснилось. И лиса, которая не только красивая, интересная и веселая девушка, но еще и оборотень. И Степаныч, предком которого был леший, и еще история о его отце. Вчера Степаныч рассказал, что местные угодья довольно спокойны. Последнее серьезное происшествие было еще, когда сам Паша был маленьким и учился в первом классе. Тогда местный упырь, который поехал крышей от крови одичавших собак, которые были заражены бешенством, напал на человека. Прямо в соседней деревне он убил мужчину, который рубил вечером дрова. Отец Павла довольно быстро провел расследование, нашел упыря и, задержав его, благополучно отправил преступника на специальное заседание общины упырей. Оказывается, оборотни, упыри, ведьмы и прочая нечисть сами заинтересованы в том, чтобы люди не знали, а лучше даже не догадывались про существование других форм разумной жизни. И потому они нещадно сами карали своих преступников. Нечисти мало. И весь мир поделен на определенные зоны, или, как они их сами называли, угодья, на территории которых было строго ограниченное количество упырей, ведьм, оборотней и других персонажей. Самые неспокойные угодья всегда считались большие города. А вот тут последнее лет 100 было тихо и спокойно. Хотя, например, Степаныч знал о том, что еще до революции тут творились реально страшные вещи. Например, на берегу реки был хутор в 3 дома. Там жили семья рыбаков и пчеловодов. Однажды утром к ним пришли покупатели меда и рыбы. Хутор встретил полной тишиной. Ни одной живой души в домах не было. Но не было там и трупов, хотя кровью было залито все вокруг. Тогда расследование зашло в тупик. Все сходилось, что убиты люди были крупным зверем. Оборотни проверили вдоль и поперек, но виноватых так и не нашли. Как оказалось, округа поселка всегда была заселена особыми людьми и не только. Тут много мистических происшествий было, но было все это очень давно. Павел, наконец, встал, одел шорты и вышел из отцовского кабинета, где он спал на диванчике. Лису отправили спать в спальню, а Степаныч лег в большой комнате. С кухни приятно пахло жареными яйцами. Павел прошел в кухню и сел на табурет к столу. Завтрак приготовил Степаныч, который, посмотрев на парня с улыбкой, сказал: «Судя по твоему помятому лицу, утро у тебя не очень доброе». Павел кивнул, сморщился от боли. В голове будто взорвалась маленькая граната. Степаныч поставил на стол перед парнем стакан с жидкостью чайного цвета. Своеобразный запах из стакана абсолютно точно указывал на то, что это не чай. Степаныч, продолжая улыбаться, спокойно проговорил: «Пей. С похмелья штука просто необходимая. Как новый будешь. А вообще, скажу тебе честно, пить ты не очень умеешь». Павел взял стакан и залпом выпил холодную и приятную на вкус жидкость. В голове практически сразу прояснилось, и ушла боль. Парень посмотрел на стакан и сказал: «Я очень редко употребляю алкоголь, а тут прямо как сорвался. А что это за волшебные эликсиры и где лиса?» «Эликсир, говоришь? Ну, пусть так и будет. Травки это определенные. А лиса рано ушла. Я еще спал. Не любит девчонка людей. Старается подальше от них держаться. Живет она в деревне, которая недалеко от реки, в 3 километрах отсюда. Там в основном только на лето люди приезжают. А осенью и зимой там вообще хорошо и спокойно. Она, кстати, нас завтра в гости ждет». После завтрака Павел окончательно пришел в себя, и они отправились на прогулку. И заодно Степаныч решил показать место, где он нашел отца Паши. Они зашли в лес. Пожелтевшие листья, гонимые легким ветерком, падали на землю. Паша услышал какой-то звук и поднял глаза. По стволу высокой сосны пробежала белка. Пушистый зверек забрался на толстую ветку и, усевшись на нее, наблюдал за людьми. Степаныч посмотрел на белку и, чуть улыбнувшись, сказал: «Меня местные звери знают и хорошо ко мне относятся. Но я и стараюсь им помогать. Ну, правда, бывает и по-другому. Помнишь, вчера рассказывал тебе про кабана, от которого мы с твоим отцом на деревья прятались? Так эта скотина умудрился налокаться где-то в деревне Браги. Ну, кто-то самогон гнал, вот и вылил остатки Браги с зерном на огороде. А этот дурак залез туда. И человек-то пьяный бывает, дурной становится. А чего уж про кабана говорить?» Осенний лес завораживал своей красотой и звуками. Павел шел, постоянно оглядываясь по сторонам. Они дошли до развилки. Основная наезженная дорога шла дальше к реке, а вот небольшая, но довольно хоженая тропа шла вправо. Степаныч остановился и сказал: «Вот тут я твоего отца нашел. Основная дорога, ты и так знаешь, куда идет. А вот эта тропа ведет к болоту, а через трясину старица. Вот одно мне до сих пор непонятно. Твой отец шел к реке или к болоту? А может, и из болота? Тогда дождь прошел, и след было взять нереально. Если к реке, то, возможно, просто прогуляться хотел. А вот если к болоту, то все гораздо сложнее. Понимаешь, даже я не люблю это болото. Запахи там неприятные, трясина, в которую, если попадешь, то без посторонней помощи точно утонешь. Места заболотились там очень давно, еще когда наша река русло сменила. Ну, сам знаешь, что реки со временем меняют свою дорогу по разным причинам. В общем, вроде и нечего там твоему отцу делать, на этом самом болоте. Но за несколько недель до трагедии он мне в разговоре упомянул, что есть обрывочная информация про интересные вещи на болоте. И вроде русло река тоже поменяла не совсем естественным путем. Но толком рассказать не могу, потому что просто не знаю». Павел осмотрелся, глубоко вдохнул и шумно выдохнул. У него к горлу подкатил ком, и глаза наполнились слезами. Вот оно, место, где умер его отец. Возможно, если бы он не был таким упрямым и приехал к отцу, то сейчас они бы стояли тут с ним, а не с его другом. Парень сжал кулаки. Чувство вины давило на него. За спиной раздался хруст ветки, и парень резко развернулся. Из-за дерева вышел огромный лось. Степаныч усмехнулся и громко сказал: «Ну и что ты приперся? Иди давай. Соль я тебе принес, и сено тоже. Бери давай свое потомство и иди покушай. Не мешай нам». Лось развернулся и пошел своей дорогой. Павел сделал шаг вперед, остановился на развилке и втянул воздух носом. Пахло прелой листвой, сосновыми иголками и еловой смолой. Но вплетался еще один сладковатый и от этого неприятный запах. Павел закрыл глаза, выдохнул через рот и вновь сделал вдох через нос. Повернувшись в сторону болота, он прошел несколько шагов с закрытыми глазами. Остановился. Открыл глаза и зашагал в сторону высокой березы. Прошел 20 метров. Посмотрел по сторонам и громко сказал: «Степаныч, иди сюда!» Мужик подошел к парню, который показал небольшую прямоугольную яму, в которой уже скопилось немного воды. В этой мутной воде лежал мертвый волк. Его живот был разорван, и в воде плавали внутренности животного. Глаза волка были открыты. Степаныч присел рядом с ямой и проговорил: «Волк погиб не больше недели назад. Интересно, кто мог убить его? Непорядок в моих угодьях. Я этого не люблю». «А ты молодец. Видимо, особенности, которые передали себе от отца, начинают проявляться. А могли животные какие-то убить волка?» «Конечно, могли. У меня тут даже семья медведей живет. Правда, далеко, в чаще». Павел закурил и посмотрел на мертвого волка, спросил: «А это не оборотень?» Степаныч усмехнулся и ответил: «Паш, оборотней мало. В наших угодьях зарегистрировано только 3. Лиса, ее старый отец, который 2 года назад обернулся и человеческий облик больше не принимает. Старый он и доживать свой век в человеческом обличье не хочет. Я его последний раз видел примерно 1 год назад. Ну и я». Павел удивленно вскинул брови. «Ну да. Я умею оборачиваться в волка, в рысь. Правда, в кота оборачивался всего 2 раз. Поэтому я регистрировался как оборотень. Я ведь не совсем леший. Я же говорил тебе об этом. Кстати, лешая сейчас большая редкость. Так что не нужно видеть в каждом звере оборотня. Или в каждом бледном человеке, который не любит солнце, пытаться разглядеть упыря. Ладно, подумаем, кто мог волка убить. Пойдем к реке. Там сейчас очень красиво».